В пещерный ангар ввалился еще один любопытствующий субъект. «Оби-Ван! Оби-Ван! Мандалор Кеноби!» Три возгласа слились воедино, и только граф, произнесший последнюю фразу, учтиво склонил голову, приветствуя правителя мандалорского сектора. Граф Дуку Кеноби, бывший гранд-падаван Дуку, столь же учтиво раскланился с бывшим мастером-джедаем, показательно оставив без внимания некультурное поведение, опять же бывших ученика и наставника. «Позвольте спросить, если не секрет, что привело вас на Джианазис? На правах хозяина ангара или же почетного гостя с правами хозяина?» Хорошо поставленным бархатным голосом осведомился граф. Квай-Гон же вместе с Энакином продолжали шокированно лупать глазами, переводя взгляды с Оби-Вана на Дуку и обратно. «Да какие секреты?» Лучезарно улыбнувшись, смущенно отмахнулся Оби-Ван, прилетел к эрцгерцогу, хотел нанять 500 тысяч строителей для возведения верфи, а тут такое веселье. Республиканцы совсем с ума сошли, два раза чуть не сбили, пришлось по ущельям прятаться. Хорошо, с прошлого визита у дроида-навигатора сохранились координаты посадочного ангара в скалах, заныкался тут в крайнем боксе, а тут и вы всей компанией пожаловали. «Гляжу, у вас намечается между собойчик с использованием световых мечей». Мастер, обращаясь к графу, Оби-Ван обозначил почтительный поклон старшему, «вынужден попенять вам за ученика, мало вы его пороли». «Что, совсем не пороли? Надо было. Ладно, это все в прошлом, но в настоящем в ваших силах исполнить мою мечту». «Какую? Позвольте поинтересоваться». «Понимая, о чем пойдет речь», Ян Дуку внутренне усмехнулся. Да, упустил он когда-то ученика, Квай-Гон подавал большие надежды, и тем сильнее оказалось разочарование. «Всыпьте моему бывшему учителю по первое число». Зная, что это выводит его из равновесия, Оби-Ван намеренно не упоминал имени наставника. «Очень вас прошу, силой клянусь, что ни мыслью, ни действием не вмешаюсь в ваш поединок. Я лишь мечтаю получить эстетическое удовольствие от созерцания боя в исполнении настоящего мастера». И Дуку выдал на гора. Энакин, сунувшийся к поединщикам, позорно проморгал силовой толчок, улетев в бочки газоохладителя, где и остался лежать с поломанными ногами, зато с целыми руками. Квай-Гон, практикующий Атару, атакующий агрессивный стиль с упором на акробатику, не сразу сообразил, что ограниченное пространство посадочного бокса не дает маневра, зато макоши графа оказалось то, что доктор прописал. Квай-Гон шариком для пинг-понга летал из угла в угол, то и дело получая мощные силовые поджопники от бывшего наставника. Им вытирали пол, стучали о потолок, размазывали по стенам. Квай-Гон был потенциально сильнее Яна Дуку, но потеряв инициативу, он тратил все силы на оборону.